Глава 4. Маша Бумеранг. «О, ну наконец-то!» Дружным энтузиазмом встречают меня опера. Дежурка маленькая, оперов семеро. Помещение для нас непривычное, и все сталкиваются, несогласованно двигаясь, в неосвоенном еще пространстве. «А то мы уже по мясисти начали жертву выбирать», — изрекает маленький лысый Крольков. «Айдарова, например». «Айдарова нельзя, он еще винду не установил». Бросаю взгляд на экран, на котором висит окошко загрузкой. «Установит, замаринуем». «Не, медведь, теперь самый мясистый ты». «Меня нельзя. У меня сегодня благотворительный экшен с Машенькой. Надо кого-то менее социально ответственного». Ставлю стопку коробок с едой на стол. Все с любопытством заглядывают ко мне за спину. «Кролькова, например. Все равно бесполезный. Три дела, все висяки». «А его ж с академии досрочно освободили за примерное поведение!» Ржут опера. «О, растеряша наша вернулась!» Удивленно смотрит на Марию Айдаров. «Опять потеряла что-то?» «Нет, в этот раз она сама потерялась. Пацаны с Октябрьского нашли. Вернули мне лично в руки». «Серьезно?» «Серьезно, серьезно!» «Всем здравствуйте!» Делает легкий реверанс Маша, проходясь по лицам мужчин пытливым, чуть тревожным взглядом. «А я думал, ты к Регине поехал. За волшебством новогоднюю ночь!» Ухмыляется Айдаров. «Так я поехал! Но Мария, она неотвратима! Как бумеранг? Чем дальше кидаешь, тем быстрее возвращается?» «Ну все! Общак кликуху выдал! Мария бумеранг! Войдешь в историю отдела!» Изрекает Корольков, многозначительно поднимая вверх палец. Все беззлобно угорают. Маша морщит недовольно носик, пожимая губы и пряча смущенную улыбку. Усаживаю ее за стол, на котором стоит компьютер. Чайник кипит, но все, не дожидаясь чая, таскают из коробок пиццу. Мою руки, завариваю нам с Машей по кружке чаю. Маша, вытащив из принтера белый лист, складывает его и начинает вырезать снежинку. «Так и чего ты Марию-то привез? А куда я ее дену? Отпустил бы. А потом опять лови этот бумеранг. Не, чаю попьем, увезу сам на вокзал, посажу на поезд без паспорта, по удостоверению своему». Маша стаскивает шапочку. Каштановые волосы рассыпаются по плечам. Заправляет прядь за ушко, сосредоточенно чикая ножницами. Уютная такая, свеженькая, хорошенькая. Я залипаю на ней, следя за каждым движением. Мне хочется подойти, провести ладонью по изящной шее, поднять ее лицо вверх, наклониться и поцеловать. Как бы, между прочим, на мгновение, как свою. Ставлю перед ней кружку с чаем. Пока тебя не было, Тихонов заезжал лично. Лёва тихонько толкает меня в плечо своим, отвлекая от разглядывания Маши. «Пьяный, злой, а у нас даже ориентировки нет на дочурку его. Хорошо не проверил». Оглядываемся все на экран. 80% до завершения процесса. Мужики оживляются, начиная обсуждать эту тему. «Да, как бы на второй круг не пошел Тихонов. А чего он ищет-то ее так громко?» «Маленькая, наверное». «Наверное». «Да ну, была бы маленькой, уже официально бы искали и ОМОН, и Интерпол подключили. Он же шизанутый». «Распечатаем ориентировку, узнаем». «Михаил, давайте уже поедем, вдруг пробки». Касается моей руки Маша. «Какие пробки, Маш? Все по домам уже старый год провожают. Долетим за 10 минут. Минут 20 у нас еще точно есть. Кушай давай, чай пей». Хмурясь, вздыхает, поглядывая на монитор. Корольков, стоя к ней спиной, стебет нас с Машей, вспоминая мульт про Машу и медведя, где медведь пытался избавиться от Маши, отвезти ее домой и сдать родителям, Но ничего не получалось. Отложив в сторону снежинку, Маша вырезает в пару движений маленький овал. Надрезает его по кромочке, распушает. И, шкодно закусив губу, канцелярская иголка прикалывает к куртке Кралькова этот заячий хвостик. Остальные тихо ржут. «Детский сад», — ухмыляюсь я. «Но и правда смешно». Дежурный телефон звонит. И опять начинается броуновское движение. Вызов принял капитан Айдаров. Лениво вздыхает Лёва в трубку, записывая адрес. Наряд выезжает. «Что там?» «Соседи с балкона фейерверки запускают. Пьяные. Перила подожгли». «О-о-о!» Недовольно стонут все. «Началось!» Мужики надевают куртки, Айдаров поднимает глаза на монитор. «Там 100%!» «Машенька, нажми «Завершить!»» Машенька, зависнув на пару секунд, решительно жмет на ресет. «Эй, эй!» Только успевает останавливающе взмахнуть рукой Айдаров. Компьютер, мигнув экраном, начинает перезагружаться. «Процесс завершить, Маш!» — взрывается он. «Процесс!» «Ой!» — хлопает она, испуганно глазами. «А я думала работу завершить». «Черт, заново теперь устанавливать!» «Простите!» Пока она опускает взгляд, встает со стула, освобождая его Айдарову. «Кто ее на вокзале забрал?» Злится тот. «Ты, Крольков! Дай тебе хоть всеку, а то об Медведева руку сломаю! Медведев, убери ее с глаз моих, пока по заднице не дал ей!» «Так, Мария, поехали!» Киваю на выход. Разделять такую интимную фантазию, как по заднице этой катастрофе, я не готов даже с Айдаровым. Это мое